Глава 28. Кризис. В это время в Мадриде случилось событие, которое вызвало сенсацию в высшем аристократическом обществе. Все газеты писали об этом. Маркизу де Гуадальбарбо наскучило жить в Париже и в Лондоне, и он вернулся в город, на гербе которого красовались медведь и земляничное дерево. Старый дом был перестроен, переоборудован, и роскошью внутреннего убранства и элегантностью внешнего вида напоминал теперь настоящий дворец. Дорогая мебель, прекрасные картины, мраморные и бронзовые скульптуры, японский, сяврский и саксонский фарфор, редкостные французские эмали, редкие книги в роскошных переплетах — все это и многое другое всего не перечислишь. С большим вкусом и с тонко продуманной небрежностью было расставлено и выставлено в обитом красным шелком кабинете и в многочисленных залах, украшенных позолотой и фресками работы искусных мастеров. При этом дом не выглядел складом дорогих вещей, как у иных хозяев, демонстрирующих свое богатство и тщеславие, но лишенных чувства подлинной любви к красивым и дорогим предметам, которые и придает им живую душу. Здесь все выглядело так, будто какая-то добрая фея холит их, нежит и придает им вид живых существ. В каждом произведении искусства, в каждом украшении и даже в самом воздухе ощущалось присутствие, след, рука доброго покровителя домашнего очага. Казалось, он омывает всю эту обстановку чудесным мягким светом и придает ей какой-то сказочный аромат. Растения выглядели здесь еще более зелеными и свежими, а цветы еще более яркими и красивыми, чем в саду или в парке. Во всем этом было проявлено столько изящества, такта и вкуса, что всякий угадывал присутствие умной, красивой и благородной женщины. Этой женщиной была наша старая знакомая Констанция, ставшая маркизой де Гуадальбарбо. Природные достоинства, которыми она отличилась еще там, у себя, в андалусийской деревне, проявились теперь в полном блеске под воздействием достижений современной культуры. Так драгоценный камень, извлеченный из недр земли, или жемчуг, поднятый со дна моря, приобретает особую, рафинированную красоту и изящество, приняв в себя лучи дневного света. Маркиза прожила эти 17 лет, не испытав ни малейшего огорчения, наслаждаясь безмятежностью и благополучием, пользуясь всеобщим уважением, заботами любящего супруга, внушая почтительную любовь мужчинам, вызывая зависть женщин, и потому красота ее нисколько не поблекла. Никто не дал бы ей даже 35 лет. Губы ее были так же свежи, детская лукавая улыбка так же привлекательна, зубы такие же ослепительно белые, лоб такой же чистый, и кожа лица с румянцем на щеках такая же нежная, как в тот памятный момент, когда она вышла из экипажа, чтобы встретить своего кузена Фаустину. Хотя у нее было двое детей, и старшему сыну исполнилось 16, мы можем повторить то, что говорили и раньше. Гибкостью стана она напоминала даже не пальму, а змейку. Все, что можно было видеть, предполагать и воображать о ее фигуре, отличалось отсутствием излишеств и преувеличений и такой соразмерностью формы линий, которыми отличается подлинное произведение искусства. В довершение всех похвал мы осмелились бы прибавить, что Констанция была неподвластна разрушительной силе времени. Она напоминала сказочных спящих красавиц, которые, проснувшись, остаются такими же прекрасными, а то и более прекрасными, бывают такие случаи, чем до волшебного сна. Кожа приобрела еще больший блеск и прозрачность, стала более гладкой и белой, что делало Констанцию похожей на мраморную богиню или нимфу. Благодаря заботам и уходу руки казались теперь еще более красивыми и поражали округлостью линий, изящной формой запястья и пальцев. Уход за внешностью, применение маленьких хитростей осуществлялись так тонко и умно, что даже самый придирчивый критик, обладающий острейшим зрением, не заметил бы этого. Маркиза де Гуадальбарбо поражала Мадрид своими туалетами и драгоценными украшениями. Но еще большее впечатление производили ее добродетели. Маркиза любила мужа, видя в нем чудесный источник своего благосостояния и богатства. Он осыпал ее бриллиантами, одаривал золотыми украшениями и без колебаний исполнял все ее дорогостоящие и смелые капризы. Удачи супруга в делах благодарная маркиза была склонна приписать его выдающимся талантам. Он представал в ее глазах магом-волшебником, которому достаточно было махнуть палочкой, чтобы любая надежда, иллюзия, прихоть, мечта покидала зыбкий мир теней и химер и чудесным образом превращалась в нечто весьма реальное и ощутимое. Констанция была о себе весьма высокого мнения, что делало ее неуязвимой для многих опасных искушений. Бедная женщина, будь она олицетворением самого бескорыстия, всегда рискует дать ослепить себя богатству, блеску, роскоши богатого кавалера. Она может и не принимать от него подарков, но обязательно пленится экипажами, лошадьми, дворцами, блеском и великолепием той атмосферы, которая окружает ее избранника. На Констанцию это не могло оказать никакого действия. Она была, или мнила себя, такой богатой, что ни роскошь, ни пышность, ни чудеса ремесла или искусства не могли поразить ее, вызвать ее восхищение или даже любопытство. Женщину-плебейку всегда привлекает звучное имя кавалера. Женщина, которая не знает высшего света, легко очаровывается поклонником, блистающим в аристократических салонах, и желание победить или уязвить свою великосветскую соперницу оказывается сильнее всех ее добродетелей. Констанция причисляла себя и своего мужа к самому высшему обществу. Она блистала в самых знаменитых салонах Парижа и Лондона. Поэтому подобные вещи никоим образом не могли подействовать на ее гордое сердце. Она на все смотрела свысока, с пренебрежением. Слава о маркизе де Гуадальбарбо катилась по всей Европе. Она блистала в Бадене, Спа, Брайтоне, Трувилле, в салонах предместья Сен-Жермен, в замках прославленных лордов Англии и Шотландии. В Берлине, Петербурге, Ницце, Флоренции, Риме у нее были приятельницы, которые ей писали письма, и поклонники, которые по ней вздыхали. Устав блистать в Европе, она вернулась в Мадрид. И похоже было, что сделала это, желая укрыться от света. В прежние времена в центрах высокой культуры и цивилизации вроде Александрии, эпохи правления наследников Александра Великого, Версаля, эпохи Людовика XIV или Людовика XV, может быть, по контрасту с реальной жизнью, возник интерес, пробудился вкус, род недуга, к букалической поэзии, к идиллии, к тихой сельской жизни, к пастушеской любви. Нечто подобное произошло и в душе прекрасной маркизы. В Мадриде ей было хорошо, но порой сердце ее тосковало по простой патриархальной жизни. Воображению рисовались идиллические картины неизъяснимой прелести, сотканные из воспоминаний о родном селении, о своем саде, цветущих апельсиновых деревьях, благоухающих фиалках, о голубом андалусийском небе и о прочих удовольствиях без искусственной жизни, близкой к матери природе. Когда все английские лорды, русские князья и парижские львы были у ее ног, и она утомилась от всеобщего восхищения, ей стала грезиться другая жизнь. Она не видела в нынешней своей жизни поэзии и полагала найти ее в чем-то другом, доселе неиспытанном и неизведанном. Пока жажда блистать в обществе и быть любимой не угасла в ее сердце, поэзия и романтический идеал воплощались для нее в том всеобщем поклонении и обожании, предметом которых она была. Главными условиями осуществления этого идеала были несокрушимые добродетели, верная любовь к почтенному маркизу. Нарушить верность мужу или хотя бы бросить тень на его имя значило для нее сойти с того золотого пьедестала, на который он ее вознес и поставил. Надо думать, и, вероятно, сама Констанция думала, что то восхищение, которое внушало ей удачливость маркиза в делах, и та благодарность, которую она испытывала к нему за безотказное выполнение ее желаний, были проявлением настоящей любви и искренней привязанности к мужу. Ей представлялось, что оба они составляют одно существо, или, во всяком случае, неразделимое единство, и что могущество, великолепие привалили им не откуда-то извне, под воздействием какой-то внешней силы, но исходят от нее самой, заключены в собственной ее персоне. Так жила Констанция все эти 17 лет. Любила своего мужа, была образцовой женой-матерью, слыла среди ветреников неприступной мраморной богиней. Все строгие и положительные люди ставили ее в пример супружеской любви и верности. Даже маркиза дель Махано, сестра ее мужа, которую считали самой суровой и придирчивой дамой Мадрида, была очарована Констанцией и ни в чем не могла ее упрекнуть. Разве что в недостатке религиозного рвения. Однако щедрые дары и пожертвования Констанции в пользу церквей, монастырей и приютов умеряли в значительной степени критический пыл маркизы. Как все святоши, она была скупа, но, будучи распорядительницей всех пожертвований, слыла щедрой, не теряя ни полушки из собственных денег. Маркизу де Гуадальбарбо исполнилось 66 лет, но он на диво хорошо сохранился. Кипучая деятельность, верховая езда, охота, умеренность и полный достаток позволили ему сохранить молодость. Он не уставал благодарить Бога за то, что тот надоумил его выбрать себе такую жену. Констанция проявляла заботу о цветах, канарейках, коврах, бронзе, но с еще большим рвением заботилась о своем муже, ухаживала за ним и ублажала его, ведь он был так добр, услужлив, внимателен и щедр. Она целиком посвящала себя мужу, угадывала его желания, развлекала шутками и остротами, утешала, когда случалась какая-нибудь, обычно самая пустячная, неприятность, ухаживала за ним, как за ребенком, когда он болел, обычно самой пустячной болезнью. И все же, несмотря на все это, надо признать, что Констанция переживала опасный кризис. Впрочем, мы этого уже частично коснулись. Идеал ее жизни, который она жила до сих пор, исчерпал себя. Он дал ей все, что мог дать. Фимиам лести, победы в свете, тысячи сердец, пламеневших любовью к ней. На эту любовь она отвечала, разумеется, только благодарностью. Все это, прошу простить за грубое слово, осточертело ей. Теперь она желала более возвышенных наслаждений. Стремилась к более прекрасному идеалу. Душа ее жаждала высокой поэзии. Так бывает. В разгар прекрасного дня вы вдруг замечаете, что солнце начинает клониться к закату, окрашивает западный небосвод в золотистые и пурпурные тона, сердце наполняется томной меланхолией, и грудь теснят тысячи неизъяснимо очаровательных фантазий. Душа Констанции тоже слегка окрасилась в закатные тона. Но молодость еще не ушла, она еще длится, и душа пребывает в меланхолии, стремится к неизведанным блаженствам, к прекрасной поэзии, к свету, к ласковому теплу, к благодати, которые продлевают ясный день жизни, наполняя его радостью. Одно случайное обстоятельство дало толчок чувствам Констанции именно в этом романтическом направлении. Подтолкнула маркизу в сторону открытого моря, чреватого чудесными тайнами, рифами, мелями и обрывами. Чита маркизов де Гуадальбарбо раз в неделю устраивала вечера приемов. В их салоне собирались сливки высшего мадридского общества. Каждый такой вечер был парадом красоты, знатности, богатства, писательских и военных талантов. Кроме того, маркизы де Гуадальбарбо давали обеды. В числе приглашенных был и генерал Перес, один из самых частых посетителей этого дома. Генерал Перес, об отношениях которого с Роситой мы скромно умолчим, был не только влиятельным политиканом, от чьей воли зависели смерть или рождение министерских кабинетов, но самым дерзким, самоуверенным, настойчивым и легкомысленным волокитой. В этом виде сражений, равно как и в военных битвах, генерал Перес почитался настоящим Цезарем, и хотя ему не было известно речение «пришел, увидел, победил», поступал именно так. Этот бравый вояка, этот бесстрашный и удачливый герой, прославившийся тысячами подвигов, целиком посвятил себя Констанции. Он пронизывал ее огненными взглядами, ухаживал за ней с эткой генеральской лихостью. Ее пренебрежение к нему, колкости и даже гневливость он понимал не иначе, как притворство, хитрость, тактические приемы, применяемые маркизой с целью возвести преграды вокруг крепости, которая все равно, в конце концов, будет сдана. Домогательства самонадеянного генерала бесили Констанцию. Она считала, что в рамках светских приличий ею сделано все возможное и невозможное, чтобы осадить свирепого и настырного вояку и отвадить от себя. Но напор генерала был чудовищным, почти невероятным. Маркиз де Гуадаль-Барбо привык к тому, что его жену обожают, был абсолютно уверен в ее добродетельности и либо не замечал, либо делал вид, что не замечает той жестокой и плотной осады, которой подвергал ее генерал Перес. Констанция была достаточно умна и не просила мужа избавить ее от наглых ухаживаний чванливого кавалера, прогнать эту назойливую муху, когда та становилась особенно невыносимой, если не сказать опасной. Между тем Констанция вынуждена была терпеть ухаживание генерала. Испытывая неудовольствие и раздражение, она надеялась отвадить его своей невозмутимостью и неприступностью. До этого Констанция не понимала тех мифов, в которых рассказывалось о преследовании нимф Паном и Галатеей циклопом Полифемом. Но теперь «mutatis mutandis» с соответствующими изменениями в современной жизни, более упорядоченной и управляемой, она почувствовала себя Галатеей, за которой гоняется разъяренный Полифем, генерал Перес. Больше всего ей досаждали и уязвляли ее самолюбие, величавый вид генерала и та плохо скрытая уверенность, что, ухаживая за нею и снося ее равнодушие, он чуть ли не оказывает ей честь. Это ей, считавшей себя выше всех генералов, ей, которой было прекрасно известно, что богатство и высокое положение ее мужа в обществе не зависят ни от каких политических и государственных деятелей. Она-то хорошо знала, что не муж нуждается в заручке министра финансов, а сам министр нуждается в его поддержке. И вот эта женщина теряла спокойствие и кусала губы, когда генерал Перес подходил к ней и только что не произносил покровительственным тоном: «Цените мою любовь и удивляйтесь, что я такой важный, такой могущественный, терплю ваше небрежение». Как раз в ту пору в дом Констанции и каждый вечер приходил и раз в неделю обедал там наш главный герой, некогда отвергнутый ею кузен Дон Фаустино Лопес де Мендоса. Судьба была так сурова к Дону Фаустино, что, несмотря на свою склонность к иллюзиям, он приобрел черты характера, совершенно противоположные характеру генерала Переса. Он стал робким, слабовольным, скромным, застенчивым. Его скромность привлекала Констанцию и вызывала симпатию маркиза, который всячески расхваливал доктора и считал, что это блестящий пример того, как несправедливо и капризно распоряжается судьба, ставя достойных людей в унизительное положение и незаслуженно возвышая глупцов. Поначалу Констанция спорила с мужем, утверждая, что причина неудавшейся карьеры Дона Фаустино кроется в его характере, и приписывала ему множество недостатков. Однако маркиз склонялся к тому, что недостатков вовсе не было, а были только одни достоинства и совершенства. Постепенно маркиза убеждалась, что муж прав, и соглашалась с ним. Ей стало казаться, что доктор Фаустино — крупный ученый, увядший в расцвете сил, лев, которому подрезали когти, гений, которому подрезали крылья и помешали взлететь в Эмпиреи. Кто же та злая волшебница и коварная колдунья, которая произвела столь безжалостную ампутацию крыльев и когтей? Задумавшись над этим, Констанция впервые почувствовала угрызение совести, так как вынуждена была признать за собой некоторую долю вины. С чувством нежности, с ощущением какой-то сладостной и горькой печали, какого-то обволакивающего томного наслаждения, вспоминала она ночные свидания и разговоры у садовой решетки, слезы, пролитые в ночь расставания, робкий и нежный поцелуй в лоб в благодарность за рану, нанесенную ему в самое сердце. И тогда ей казалось, что она слышит шум фонтана, погружается в ночную тишину, видит ясное андалусийское небо с мириадами мерцающих звезд, вдыхает пьянящий аромат цветущих апельсинов и любимых фиалок. Все это, теперь такое далекое, всплывало в ее душе преображенным воспоминанием о светлой юности и потому более поэтичным, прекрасным и возвышенным. Неизъяснимая печаль закрадывалась в душу маркизы. Не тогда ли так резко изменилась судьба Фаустино? Если бы она полюбила его, растормошила своей любовью, он мог бы осуществить свои честолюбивые мечты, превратить их в действительность. Неужели это она подрезала тот цветок, который мог раскрыться, согреваемый теплом надежды? Неужели это она подрезала ему крылья, порвала струны волшебной арфы и швырнула ее в угол, как в известных стихах Беккера? Беккер Густаво Адольфо, 1836-1870 годы. Испанский писатель и поэт-романтик, считается основателем современной испанской лирики. И тогда она начинала рисовать картины фантастической жизни в тысячу раз более прекрасные, чем она жила до сих пор. Она видела в себе самой ту музу, тот импульс, то вдохновение, ту тугую пружину, которая дает толчок чудесному творчеству человека, могущего составить славу Испании. Это казалось ей более поэтичным, прекрасным и благородным, чем все события, происшествия и случаи ее нынешней жизни. Впервые где-то в самых глубинах ее сознания шевельнулась мысль, которую она не могла произнести вслух даже себе одной. Робкая мысль о том, что она из пустого эгоизма, стыдного корыстолюбия, движимая жаждой удовольствий и тщеславным стремлением к роскоши, променяла Фаустино на маркиза де Гуадальбарбо. Здесь, в Мадриде, она не кокетничала с доном Фаустино, боже сохрани, ведь она любила и уважала своего маркиза. Битый судьбою дон Фаустино даже не помышлял о том, что кузина, которая не любила его там, в Вельебермехе, могла полюбить его теперь, когда туманно-радужное будущее обернулось столь банальным настоящим, когда с ужасающей ясностью обнаружились тщета, несостоятельность, провал всех его надежд и планов достижения славных побед. Констанция, выведенная из себя неотступными ухаживаниями генерала Переса, задумала дьявольскую игру. Маркиз не мог прогнать надоедливого поклонника. Кокетничанье с любым другим мужчиной такого же положения не могло ни задеть, ни уязвить самонадеянного генерала. Верным способом избавиться от него, отомстить ему, ударить по его самолюбию, было подыскать соперника ниже его рангом, человека скромного и малозаметного, и, проявив к нему всемилостивейшую благосклонность, приблизить к себе. Тем самым она сделала бы богоугодное дело. Могущественный генерал был бы низведен со своего пьедестала и унижен, а безвестный соперник обласкан и возвышен. Для этой роли Констанция выбрала беднягу-кузена, решив вывести его из состояния подавленности и прострации, заставить поверить в свои силы, сделать его счастливым соперником и противником хвастливого генерала. Она живо представляла себе, как тот лопается от злости, получив отставку из-за какого-то чиновника, жалкого писаришки с жалованием в 14 тысяч реалов. К тому же ей казалось, что этот самый писаришка с жалованием в 14 тысяч реалов, по всем статьям превосходил генерала с его победами. Она не нуждалась в славе генерала Переса, ей не нужны были отблески чьей-то славы. Она считала, что сама своим собственным блеском может осветить и украсить кого угодно.